Глава шестая. Кудрявцев, гонимый страхом, добежал до углового трехэтажного дома, слепого и темного, хотел обогнуть, углубиться в черноту неосвещенных привокзальных строений, но ему померещилось, что вдоль перрона перемещаются люди. Вспыхнул и погас огонек сигареты. Он отшатнулся, стал огибать дом с другой стороны, ломая кусты, спотыкаясь о детские песочницы и скамейки. И опять ему почудилось, что за кустами притаились стрелки. Ударят в упор очередью. Он повернул, побежал вдоль стены, обратно туда, где полыхала и грохала площадь, но это жуткое громыхание, давление жаркого света остановили его. Бессознательно, спасаясь от огненной, пускающей гранаты и пули, площади он вбежал в подъезд в непроглядную темноту. Спотыкаясь о ступени, хватаясь за поручни, он побежал наверх, привыкая к темноте, видя в сумраке лестничных клеток номера на квартирных бирках. Одна из квартир, как ему показалось, была приоткрыта. Путаясь, он вбежал на верхний этаж, ткнулся в запертую чердачную дверь и замер. Опустился на пол, тяжело дыша, бессильно утыкая лицо в пыльную ветошь. Чтобы не видеть багровых отсветов, брызгающих во все стороны трассеров, он их не видел, сжав обожженные веки, но слышал внутри себя, как грохочет набухшее, переполненное дурной кровью сердце, а снаружи стреляют пулеметы, лопаются наливники, взрываются боекомплекты подбитых танков. Он сидел, спрятав голову, парализованный, желая исчезнуть, пропасть, стать невидимкой, уменьшиться до размеров сверчка, сжаться в одну единственную клетку и в таком состоянии пережить, перетерпеть катастроф. Но этот первобытный пещерный ужас стал сменяться осознанным страхом, его помраченное сознание стало постепенно проясняться, и в этом еще сумеречном, оглушенном сознании возникли первые проблески воли. Опасность исходила отовсюду. От площади, наполненной врагами, ищущими для своих гранат и пулеметов все новые и новые цели, от темных окружающих дом строений, где притаилась засада, наблюдали зоркие злые глаза, от дома, где он находился, и чьи полузакрытые двери и неосвещенные окна могли внезапно раскрыться и загореться, и из них выскочат разъяренные люди, схватят его, поведут на площадь. Он сидел, прижавшись к чердачной двери, зарывшись в какую-то паклю, и ум его, пульсирующий, горячий, словно в нем лопнул сосуд, искал спасения. Если его не схватили сразу, позволили вбежать в подъезд, слышали, как он протопал по лестнице, и никто не погнался следом, не включил свет, не зажег фонарик, это значило, что либо жильцы напуганы до смерти, затворились в квартирах, либо их не было вовсе. И тогда оставаться в пустом покинутом доме было не столь опасно, как на огненной площади. Он поднялся и, стараясь не шаркать, спустился на нижнюю площадку, приложил ухо к дверям, слушал, надеясь уловить звуки жизни, шаги, говор, звяканье посуды, но было тихо. От дверей веяло тлением остывающего жилья. Он подходил к дверям, сначала на верхнем этаже, потом и ниже, прислушиваясь, не раздастся ли человеческий голос, или лай домашней собаки, или стук передвигаемых стульев. Но слышался только стук пулеметов, грохот боя. Сквозь окно, выходившее на лестничную клетку, возникали огненные шары, которые катались и скакали по площади. Дверь на втором этаже была приоткрыта. Не заглядывая в нее, он почувствовал, что квартира пуста, не стал в нее заходить, а подошел к окну, к подоконнику, на котором стояла пустая консервная банка с окурками, приготовленные жильцами, мужчинами, выходившими на лестницу покурить. Прижался к подоконнику, стал смотреть наружу. Площадь была похожа на огромную сковородку, озаренную красными углями. На этой сковородке шипели, отекали соком, брызгали бесформенные подгорающие ломти. Этими ломтями была бригада. Танки с тяжелыми пушками, остроконечные боевые машины пехоты, горбатые неуклюжие грузовики, толстобокие цистерны с горючим — все превратилось в расплющенные, обгорелые груды, среди которых клубились ядовитые дымы, краснели фитильки горящих катков и скатов. Среди этого жарева, ручьев кипятка, жира и слизи была его рота с неопытными, неукомплектованными экипажами, наивными солдатами, украшавшими пульты и десантные отсеки машин вырезками из журналов, фотографиями невест, самодельными пластмассовыми гномиками. Среди непроходящего страха, побуждавшего его чутко и пугливо вглядываться, трусливо бежать и спасаться, возникало мучительное изумление, не связанное с его собственной жизнью и опасностью, грозящей смертью. Он пытался уразуметь, что случилось, откуда пришло несчастье, чья бессмысленная и тупая воля, чья бездарная ошибка затолкали бригаду в ловушку. Откуда взялись эти яростные и уверенные стрелки, отважные и безжалостные бойцы, истребившие бригаду? Что означает этот разгром? Как далеко вдоль улиц с горящей техникой, обожженными и застреленными солдатами протянулась рваная огненная трещина разгрома? К окраинам? К пригородам? К окрестным поселкам и селам? Или дальше, в степь, в предгорье, к русским городам, к отдаленным гарнизонам, до самого Кремля, с дворцами и храмами? В этом разгроме погибла его рота, его бригада. А он, ротный, остался жить. Бросил в саду чеченского дома зарезанного лейтенанта. Бросил на площади ротную колонну, в которой сгорели солдаты. Что делать ему, стоящему у окна пустого безлюдного дома, одному без оружия, без воли, без сил, взирающему на побоище? Нужно было уходить, прорываться из враждебного города сквозь засады, ловушки в ночную холодную степь, где нет дорог и селений, пустыми полями и выгонами, укрываясь от глаз врагов, двигаться только ночью, как зверь. Выдраться из этой жестокой земли туда, где родные города и деревни, русские лица и речь, где есть еще армия, есть аэродромы с фронтовой авиацией, парки с самоходными гаубицами, неразгромленное, не распавшееся русское воинство. Туда, в Россию, он доберется и расскажет о разгроме бригады. Он заторопился, засобирался, оглядел лестницу, глухие двери квартир, подоконники с консервной банкой, испытал к ним чувство, похожее на благодарность за то, что приютили его. — Спасибо дому, пойдем к другому, — повторял он машинально, спускаясь к выходу. Выглянул наружу вдоль фасада, собираясь тенью выскользнуть и шмыгнуть, прокрасться к железнодорожным путям и по шпалам, прячась в полосе отчуждения, уйти из города. Он уже собирался оставить дом, но увидел, как в отблесках горящих машин, пригибаясь и семеня, приближаются двое. Он не видел их лиц, но по испуганному, семенящему бегу, по сутулым спинам, втиснутым в плечи головам, угадал своих. Не чеченцев, которые бежали бы вольным, сильным скоком преследователей, а своих, пугливых, гонимых. Двое пробегали мимо подъезда, тяжело шаркали. Кудрявцев тихо свистнул и позвал. — Эй, мужики! Они остановились, ошалело топтались, не зная, кинуться ли им прочь или внять этому свисту и окрику, не дожидаясь, когда ударит в них из тьмы автоматная очередь. — Сюда, говорю! Ко мне! — Свои! Они нерешительно подошли, всматриваясь в черный подъезд, не видя Кудрявцева и все еще опасаясь выстрелов. Он впустил их в дом и здесь, в безветренном подъезде, почувствовал, как едко, дымом и каленым железом пахнет их одежда. Этот дым, железный смрад, вместе с потом испуганного разогретого тела, был запахом многих случившихся недавно смертей, от которых они убегали. — Какой батальон? — спросил Кудрявцев, всматриваясь в лица беглецов. Это были молодые лица солдат, загнанные и испуганные, с бегающими ошалелыми глазами, с заостренными от перенесенных страданий носами. — Из какого, спрашиваю, батальона? — Из второго, — выдохнул один полушепотом, худой и нескладный. И в этом выдохе был клекот слез, хрип обожженных легких, жалоба брошенного никому не нужного ребенка. Где комбат? Где ротный? Поубивала, — ответил второй, и в его ответе было больше твердости. Низкорослый, крепкий, он был необычен и зол. Вместе со страхом в нем присутствовало чувство отпора, неизрасходованный азарт недавнего боя. Туда нельзя. Кудрявцев кивнул в сторону одноэтажных домов, куда направлялись солдаты. Там прихватят. Нужно к вокзалу и по насыпи. Меньше жилья и людей. Они увидели, как среди волнистых огней, убегая от них, движется еще одна тень мимо дома, все в ту же сторону, к низким привокзальным домам. Тень приближалась, слышалось тяжелое шмяканье подошв, надсадное дыхание. — Эй! — крикнул Кудрявцев и тихонько присвистнул. — Заворачивай сюда! Человек остановился, и Кудрявцев, негромко, властно, стараясь не спугнуть, твердо и требовательно позвал: «Иди сюда, говорю, свои». Человек подошел. Это был сильный, рослый солдат в расстегнутом бушлате, с круглой, наголо стриженной головой. Всматривался в зев подъезда, откуда его позвали. «Там в проулках полно чеченцев. Отловят». Кудрявцев пропустил солдата в подъезд, и тот, оказавшись среди своих, сразу перестал торопиться и словно осел, обмяк. — Из какой части? — спросил Кудрявцев. — Из зенитно-ракетной батареи. Водитель, — ответил солдат. Кудрявцев не стал его спрашивать, почему, находясь в батальоне зенитных ракет, следовавших в замыкании, он оказался на площади среди головных машин. Горел вместе с передовыми танками и БМП. Они стояли в подъезде, и Кудрявцев, еще недавно охваченный ужасом одинокого, уцелевшего в побоище человека, вдруг почувствовал облегчение. Эти внезапно появившиеся перепуганные солдаты были для него бременем, но бременем желанным, спасительным. Возвращали ему командирскую роль. Требовали осмысленного, ответственного поведения. И хотя он молчал, и солдаты молчали, они тоже почувствовали в нем командира, теснились к нему, ожидая от него разумных, спасающих их жизни приказов. Ни у одного из них не оставалось оружия. Свой автомат Кудрявцев потерял в саду во время погони. У батарейца-зенитчика оказался штык-нож, а у его товарища карманный фонарь. Оружие было рядом, в изобилии, на площади. Но оно взрывалось, горело, пускало вихри, трассеров, и никто из них не думал вернуться туда, откуда их только что вынесло безымянное чудо. Они сидели на ступеньках пустого подъезда, курили сигарету одну на всех, прикрывая ладонями красную бусину. Затягивались, передавали соседу. Кудрявцев принял горящий окурок, посветил себе на часы. Под красным угольком табака бежала тонкая хрупкая стрелка. Уже перепорхнула полночь, уже наступил Новый год. И этот Новый год Кудрявцев встречал в ледяном подъезде незнакомого дома, в чужом страшном городе, на вокзальной площади, где только что погибла бригада. Медленно остывали прозрачные от огня бортовины наливников. Танки с опавшими пушками уродливо склещились, как мертвые, забодавшие друг друга носороги. Что-то сыпалось и горело белым магниевым светом в кабинах грузовиков, и он внезапно подумал о генерале, изображавшем из себя Ермолова, чьи восточные загнутые чувяки ступали по карте Грозного, испытал генералу моментальную, как порез бритвы, ненависть. «Сейчас пойдем по одному, с интервалом в 10 метров. Если засада, бежим все в рассыпную, — сказал Кудрявцев, размазывая по ступенькам окурок. Уже собирался подняться и идти наружу, туда, где тускло светилась железнодорожная колея, но вдруг увидел, как у вокзала в темноте зажглись две фары, двинулись вперед. На площадь, доселе невидимый, притаившийся в тени, покатил грузовичок. В кузове тесно стояли вооруженные люди. Грузовик катил, высвечивая фарами сначала белый снег, а потом, приближаясь к побоищу, расплывшуюся воду и жирную гарь. Другой грузовичок зажег фары и покатил от другого крыла вокзала. Кудрявцев отшатнулся обратно вглубь подъезда, испуганно скрываясь в темноте, благодаря кого-то, задержавшего его на мгновение, не подставившего под пули стрелков. — Спасибо Тому, — повторял он опять случайно залетевшую фразу. Глядел, как неторопливо проезжает грузовик. Люди с автоматами вцепились в борта, смотрели все в одну сторону, на площадь, на ровное, трескучее пожарище. На площадь с разных сторон, из разных углов, из-за заборов, из-под земли, из-за веток деревьев стали выходить люди по одному, малыми и большими группами, осторожно, целясь из автоматов и гранатометов в горящие короба. Иногда выпускали короткие очереди, обступали площадь, приближались к ней пешком, на мотоциклах, на легковушках и грузовичках. Темные, плоско отпечатанные на зареве, напоминали наскальные рисунки охотников с копьями, гарпунами, острогами, окружавших огромного, убитого ими мамонта. Они грелись у пожарища, созерцали свою добычу, словно раздумывали, как к ней получше подступить. Еще не знали, мертв ли сраженный зверь, не ударит ли в предсмертном рывке отточенным бивнем. Одни заняли открытую позицию по периметру, держа под прицелом остатки подбитой техники. Другие, держа на весу оружие с разных сторон, стали просачиваться в скопление мертвых машин, исчезали и появлялись среди огня и дыма, вскакивали на броню, прыгали на башни, скрывались в люках. Их освещал огонь, и они, озаренные красным светом, сновали среди уничтоженных колонн. Там, где они появлялись, время от времени слышались одиночные выстрелы, и Кудрявцев понял, что там добивали раненых. Спасенный от смерти, безоружный, он пугливо притаился в темном подъезде, а там, у штурвалов и в десантных отделениях, добивали его солдат, обгорелых, оглушенных и в смерти не выпускавших свои спусковые крючки и гашетки. Было тихо. Динамики, недавно изрыгавшие пузырящийся рев, молчали. Фонари, недавно окруженные прозрачным синим сиянием, не горели. Мигающая елка исчезла. Но было светло от множества костров, от горящего разлитого топлива, от тлеющей резины, и в тишине раздавались крики победителей. Редкие хлопки выстрелов. Улица, по которой пришла колонна и встала на площади, заслоненная домами, тоже светилась. Малиновое пламя и густой, похожий на варенье, дым клубились у фасадов, отражались в окнах. Там, на невидимой улице, горела остановленная, уничтоженная колонна. Среди магазинов, троллейбусных остановок, киосков тянулись черные остовы с тлеющей вонючей начинкой. Кудрявцев смотрел на красные дымы, липкие клубки огня. Ему казалось, что дующий с площади ветер вместе с вонью нефти, горелой резины и железной окалины доносит сладковатый тошнотворный запах сгоревшего мяса. На это зловонье, на жирный дым сгоревшей плоти стали слетаться птицы. Разбуженные боем, потревоженные на окрестных свалках взрывами и огнями, они закружили над городом, боясь приблизиться к сверкающим в небе трассерам, белым сполохам, струям металла. Теперь, когда взрывы утихли, в красном небе бесчисленными тенями и росчерками, косыми клиньями закружило воронье, снижалось, садилось на крыши, оглашало небо жадными, нетерпеливыми криками. Кудрявцев с испугом и отвращением слушал нарастающий, звенящий гул приближающихся вороньих стай. Тех самых, что днем провожали колонну, заглядывали с высоты в люки, целились черными клювами, метили машины зловонными белыми кляксами, словно ведали о скором побоище, выбирали себе добычу, пересчитывали ее маленькими злыми глазами. Крики ворон, редкие автоматные очереди, вялое колыхание дыма, снующие ловкие фигуры врагов, и он, Кудрявцев. Бессильный, униженный, кем-то сохраненный до времени, поставлен в черном подъезде, чтобы все это видеть и знать. Можно было выскользнуть из подъезда и, сливаясь с фасадами, пронырнуть в темноту и дальше по кустам и песочницам, по задворкам, наугад, в проулки и улочки к железнодорожной колее. И та, петляя среди складов, брошенных вагонов, нежилых фабричных окраин, выведет их из города в спасительную степь. Но страх удерживал Кудрявцева. Чеченцы, увлеченные победой, не заметят четверых беглецов, но птицы, злые и чуткие, кинутся следом, станут преследовать, истошно кричать, пикировать в темноте, ударяя острыми клювами, наведут погоню. Чеченцы, окружив беглецов, расстреляют их в глухом закоулке. Эта безумная фантазия удерживала Кудрявцева, и он не пускал солдат, оставался в подъезде. Он увидел, как на площадь выкатили две легковые машины, остановились у кромки пожара, из них вышли люди с телекамерами, азартно, торопливо забегали, нетерпеливо снимали близкие горящие танки вооруженных стрелков, водили объективами по небу, снимая птиц, а потом, насытившись первыми случайными кадрами, стали медленно на выбор снимать подбитую технику. Расставляли на ее фоне боевиков, заставляли их бежать, стрелять на ходу, наклоняли объективы к земле, фиксируя что-то разбросанное бесформенными комьями. Уходили вглубь горевшей колонны, припадали, а потом возвращались из огня, и было видно, как блестят их потные лица, как отражается огонь на их мокрых лбах и щеках. Чеченцы, углубившиеся в скопление машин, выходили обратно, волокли на плечах связки автоматов, захваченные пулеметы, складывали их на пустом месте, наращивая из них груду. Телевизионщики снимали трофеи, снова нагружали ими победителей, заставляли разбирать разложенные на земле оружие, а потом картинно кидать на асфальт. Те охотно позировали, гоготали, слышался звяк металла. Кудрявцев испытывал отвращение к себе, трусливо затаившемуся и бессильному. Не мог помешать этому празднику победителей, глумлению над оружием, вырванным из рук убитых, еще не остывших товарищей. На площадь, огибая тлеющие обломки, не приближаясь к склещенным танкам, выехал кортеж машин. Глазированный, длинный, как оса, лимузин, юркие «Жигули», упругие подскакивающие военные легковушки остановились на освещенном месте, из легковушек выскочила охрана, ощетинилась стволами, образуя вокруг лимузина кольцо. Из него поднялся, шагнул человек худой, неторопливый и властный. Повернулся лицом к пожарищу. И Кудрявцеву издали показалось, что он различает на узком худощавом лице колючие кошачьи усики, узнает генерала Дудаева. Мятежный генерал, казавшийся еще недавно почти несуществующим, нереальным, вызывавшим лишь легкую досаду и раздражение, вдруг возник перед ним как воплощение его поражения и позора, как главный виновник случившейся непоправимой беды. Площадь в обломках машин с остатками испепеленной бригады олицетворялась стоящим вдалеке человеком, чье лицо, обращенное к огню, краснело, как малая капля сока. И не было снайперской винтовки, гладкого приклада, голубой просветленной оптики, в которой бы трепетали кошачьи усики, тонкий хрящеватый нос. К человеку со всех сторон подбегали люди, вздымали вверх кулаки с автоматами, кричали, посылали в небо трассирующие очереди. Генерал оборачивался на этот салют, поднимал вверх руку. Телевизионщики снимали, крутились волчками среди восторженных стреляющих людей. Все двигалось, мешалось, завихрялось. Из этого шумного, нестройного клубка, словно в нем, начинала раскручиваться жесткая направляющая пружина, сам собой возник хоровод. Люди, цепляясь один за другого, бежали по кругу неровным припадающим бегом, вздымали руки, выдыхали неразборчивые, похожие на стенание, клики. Хоровод разрастался. В него встраивались все новые и новые стрелки, торопились принять участие в победном танце, славили кого-то, взиравшего на них с небес, славили стоящего среди них полководца, славили свою победу, сокрушившую грозного, нашедшего смерти врага. Кудрявцев смотрел на древний победный танец, на мелькающее в красных тучах воронье, на остатки бригады, и испытывал желание выть и стенать от тоски. Видел, как из губ генерала излетает облачко пара.